связи с очередным успешным опытным запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасун-14». Всеиндийское общество дружбы с Кореей и общество нигерийско-корейской дружбы выступили недавно с заявлениями.